Честное слово барона. Рука барона слегка вздрагивала, когда он подносил спичку взволнованно закуривавшему командиру. «Какая страшная оплошность!» — плаксиво пробормотал Тихменев. «Да, мальчишка мог испортить все дело», — согласился Остенсакин. «Удивительно, как я забыл, что эти паршивцы целый день торчали тут, на беседке. Нашли то же время медяшку драить». «Да, да, конечно», — покорно согласился Тихменев. «Их там было двое». «Так точно. Вторым был наш юнга». «Где же он?» Остенсакин растерянно взглянул на Тихменева. «Вы правы. Нужно его найти. Боже мой!» — опять застонал Тихменев. «Если он что-нибудь видел». Но Остенсакина уже не было в салоне. Он мчался по проходам корабля. Прошло не меньше четверти часа, пока он вернулся к Тихменеву, сопровождаемый Пашкой Житковым. — Ну, дружище, рассказывай, что ты видел, — с наигранной ласковостью спросил барон, плотно затворив дверь салона. — Ты был здесь минут 15 тому назад? — Никак нет, не был, — твердо ответил мальчик. Тихменев вопросительно взглянул на Остенсакина. — Значит... — Небось, это Санька, — весело перебил его Пашка. — Найденов Александр с гидробазы, летчик. Он тут на беседке оставался покурить. — Летчик? Так-так. Барон неопределенно покрутил пальцами, неожиданно вынул из кармана портсигар. — Кури. Пашка смешался. — Благодарю покорно. Не курим. Офицеры заговорили между собой по-английски. «Великолепная идея», — сказал Остенсакин. «Этот парень отвезет пакет Терентьеву». «Вы думаете?» — нерешительно спросил Тихменев. «Он может уйти с корабля, не возбуждая подозрений», — сказал Остенсакин и обратился к юнге. «Хочешь получить 25 рублей?» «Нет». «50». «Это к Керенками, что ли? На что мне?» — пренебрежительно ответил Пашка. — Вот как? — Ты бессребреник? — насмешливо сказал барон. — А что же ты хотел бы иметь? — заискивающе спросил он. — Что бы ты хотел получить? Хочешь настоящими? Романовскими? Пашка отмахнулся. — Так что ж тебе надо? — раздраженно спросил барон. «Ну, говори же, больше всего что?» «Больше всего?» — Пашка подумал. «Больше всего. Небось, не дадите?» «Командир все может», — сказал барон. «Говори же». «Браунинг!» — мечтательно вздохнул Пашка. «Получишь браунинг», — обрадовался Остенсакин. «Но за это ты должен исполнить просьбу командира». «Просьба, просьба, рознь!» с неожиданной степенностью произнес мальчик. При этих словах что-то похожее на добродушную ухмылку пробежало по широкому лицу Тихменева, а барон строго сказал: «Командир обращается к тебе, потому что знает, что ты стоишь взрослого матроса. На тебя ведь можно положиться?» И после краткой паузы: «Мичмана Селезнева знаешь?» «А то как же!» — Так вот, твой приятель, как его? — Санька. Вот — Вот-вот. Он на шлюпке повез сейчас мичмана Селезнева на свободную Россию с важным поручением. Но мичман забыл здесь еще один пакет. Нужно доставить вслед Селезневу. — Можешь? — Почему нет? — Доставим. Тихменев пальцем подозвал юнгу. «Видишь пакет?» «Так, точно!» «Тут важные документы. Доставишь конверт капитану второго ранга Терентьеву на свободную Россию». «А вам, небось, расписку?» «Мы сделаем так». Остенсакин взял листок и набросал несколько строк. Вот слушай, что я пишу ко вторангу Терентьеву. Доставившему этот пакет, выдайте браунинг с патронами. Понятно? Как? Расплываясь в улыбке, говорил Пашка, больше обычного заикаясь, он не сразу смог договорить. Как не понять? Барон вскрыл конверт и быстро набросал под подписью Тихменева, тоже по-английски. Этого прохвоста, подателя сего, ни в коем случае не выпускайте с корабля. Он старательно заклеил конверт, запечатал его сургучом и передал Пашке. Спрячь хорошенько. Будьте покойнички, не потеряем. Пашка спрятал конверт под тельняшку. Он хотел было уже идти, но вдруг остановился. Они обманут? Дадут браунинг? Спросил он Тихменева. Вместо ответа тот кивнул в сторону Остенсакена. Барон внушительно сказал: «Честное слово, ты получишь свое, но уговор. Ни одна душа не знает о твоем отъезде с корабля». «Есть? Есть!» «Вот это настоящий моряк», — сказал барон на прощание и двумя пальцами покровительственно похлопал парнишку по плечу. Не чувствуя под собою ног от радости, Пашка выбежал из салона. Каждое слово, сказанное в салоне, было ясно слышно в адмиральской спальне. Связанный Санька не мог ни шевелиться, ни говорить, но ничто не мешало ему слушать. Он, как угорь, извивался на ковре, покрывавшем палубу спальни, бился головой, перекатывался сбоку на бок. Все напрасно. Путы оставались такими же крепкими. Кляп также плотно сидел во рту. Из салона ясно донесся стук стальной двери, захлопнувшейся за Пашкой. «Слава Богу!» — произнес Остенсакен. «Это мы скажем, когда Терентьев даст нам сигнал, что готов следовать за нами в Севастополь», — сказал Тихменев, в сомнении покачивая головой. Покрытые рыжей шерстью пальцы барона не спеша переходили от пуговицы к пуговице. Он расстегнул китель, закурил и с наслаждением затянувшись сказал: «Gott mit uns!»